Глава третья. Ирина. Выражение лица у Игоря меняется. Он будто каменеет, но по его глазам я понимаю, все это правда. «Это она так утверждает?» Вроде бы небрежно говорит он. «Она», — киваю, а у самой внутри окончательно что-то ломается. «Ты мне изменил, и это не вопрос». Муж морщится, а дочка задорно взвизгивает и тянет ручки к отцу. «Па!» Вертинский тянется к ней, но я отворачиваюсь вместе с Лизой, на что тут же получаю недовольный взгляд Игоря. «Начинаешь манипулировать ребенком?» «Ты мне изменил!» «Не делай трагедии», — равнодушно отвечает он. «Это было всего несколько раз, и мы предохранялись». Так что все эти слова про беременность точно липа. Второй раз за день я поражена цинизмом близкого человека. Сначала Олеся буквально убила меня на повал, а теперь вот Игорь. Неужели и его я тоже совсем не знаю? Ты спал с ней. «Это ничего не значит», — чеканит муж. «Просто забудь про это, и все». «Забыть?» Всхлипываю. Лиза чувствует мое состояние и тоже начинает хныкать. «Именно», — кивает Игорь. «И успокойся. Посмотри, до чего ребенка довела». «Я довела?» «Ты серьезно сейчас? Ты мне изменил с Олесей. За моей спиной». «Успокойся, Ира. Да, я сплоховал. Но если уж на то пошло, то ты сама виновата». «Можно ли сделать мне еще больнее?» «Оказывается, да. Мне казалось, внутри уже все умерло. Но вот сейчас, после слов мужа, я будто заново рассыпаюсь на части». «Ты слишком зациклилась на ребенке», — фыркает между тем Вертинский. «Постоянно вокруг Лизы скачешь». «Это наша дочь», — вскидываюсь я. «Или я должна ее бросить на нянек? Так что ли?» «Нет, но ты могла бы поменьше погружаться в это». «И наплевать на ее здоровье, да? Ты же весь день занят в офисе своем. Кто должен разбираться с ее аллергией? Кто должен ездить с ней по больницам, ложиться в стационар?» На этой фразе я осекаюсь. С момента, как Олеся выложила карты на стол, мне не пришло в голову сложить 2 и 2. «Я не соотнесла сроки». Но сейчас, вот в этот момент, до меня доходит, когда все случилось. Муж мрачнеет. «Значит, пока я была с Лизой в больнице, ты развлекался с Морозовой, да?» Он тяжело вздыхает и отводит взгляд. Его молчание говорит лучше всяких слов. И боль за дочь взрывается во мне с новой силой. «Тебе совсем на нас плевать, да?» «Да что ты заладила-то?» — раздраженно огрызается Игорь. «Почему плевать? Разве я вас не обеспечиваю? Не провожу с вами время, не уделяю внимания?» «То есть, по-твоему, этого достаточно?» «Нет. Чего тебе не хватает?» «Игорь, ты действительно не понимаешь, в чем проблема?» Устало спрашиваю, пытаясь успокоить дочь, которая все сильнее хнычет. «Ты предал нас. Ты выбрал другую женщину, и у вас теперь будет ребенок». Разворачиваюсь и ухожу к лестнице, чтобы отнести Лизу наверх и отвлечь игрушками. У нее снова режутся зубки, а значит, настроение так и будет капризным. «Это было всего несколько раз!» — доносится мне вслед. Останавливаюсь на пару секунд, но так ничего и не сказав, иду дальше. «И это не мой ребенок!» Прикрываю глаза, но в итоге все же оборачиваюсь. Вижу, как Игорь подходит к нам. «Я разберусь с Морозовой, и она больше не потревожит тебя. У нее будет сын. Ты ведь так мечтал о мальчике, да? И она об этом знает. Как и о том, что теперь ты женишься на ней». «Что за чушь?» Я же качаю головой. «Не чушь, Игорь. Я хочу развода. Я не стану жить с тобой после всего». «Какой еще к чертям развод?» — рявкает муж. Лиза вздрагивает и громко плачет. Вертинский тут же виновато отступает. «Да пошел ты!» Шиплю на него и уношу дочь наверх. Успокоить Лизу получается далеко не сразу. Я из последних сил держусь. Стараюсь при ней не плакать, но мысли крутятся вокруг новости, что разбила мой привычный мир. В памяти всплывает, как тяжело мне дались первые месяцы дочки. У меня так и не вышло, как следует наладить грудное вскармливание. Я из-за этого очень долго чувствовала себя неполноценной матерью. Злилась, что не выходила, как я задумала. И опять же, мне помогала тогда Олеся. Если бы я только знала! Как же я упустила, что она хотела забрать Игоря? Когда? Когда это случилось? Из детской я выхожу только, когда дочка окончательно укладывается спать на ночь. Беру с собой радионяню и иду вниз, чтобы выпить успокаивающего чая. Я даже не знаю, дома ли муж и чем занят. Еще утром я строила планы, прикидывала, как мы проведем вечер перед отъездом. А в итоге что? Однако стоит мне включить чайник, как в кухню заходит Игорь. Встает в дверях и сверлит меня мрачным взглядом. «Давай поговорим». «О чем?» – устало спрашиваю я. Смотрю на кружку и вспоминаю брошенные напоследок слова Олеси, что чай у меня помое. И снова начинает мутить. Да так, что я едва сдерживаюсь. «Ириш, я виноват. Ошибся. Я уже сказал, что это было всего несколько раз. Ты была в больнице, а я вернулся с корпоратива, и она здесь». Каждое его слово будто удар ножом. Мое сердце и так кровоточит, но Вертинский с цинизмом маньяка продолжает его кромсать на части. «В общем, просто забудь и все». «Как у тебя все легко. Просто забудь. Но доверия между нами больше нет. Ты предатель, Игорь». «Хватит драматизировать», — вскидывается он. «Ты тоже в этом виновата. Я ведь уже сказал». «Ну, конечно, это я виновата, что ты не удержался от соблазна и переспал с моей подругой». «Ну, могла бы и побольше мужу уделять внимание. Я вообще-то нормальный мужик, и я хочу нормального секса, а ты...» «Что я?» «Ты все время погружена в ребенка, словно ничего нет вокруг». «И опять эти претензии. Снова. Но разве я виновата, что у Лизы такая проблема с аллергией? Господи, чего я только не перепробовала. Мы же наблюдались у самых хороших врачей. Ездили по самым дорогим клиникам, ложились на обследование. Улучшение наступало, но только кратковременное. Как только возвращались домой, так все начиналось по новой. Мы ведь уже весь дом перевернули, чтобы проверить на аллергены, и никакого результата». «Ну, теперь пусть Олеся тебя ублажает». Взрываюсь окончательно. «Уж она-то с твоим сыном будет успевать все и сразу». Вертинский ухмыляется, делает пару шагов ко мне, а я дергаюсь назад. Слишком уж мрачно и опасно он сейчас выглядит. «Не надейся. Ты останешься моей женой, Ира. Только ты. И ребенок у меня только один — Лиза». «То есть ты бросишь сына?» «Ухаю от его цинизма». Муж шумно выдыхает, а затем окончательно загоняет меня в угол. «Если окажется, что ребенок все-таки мой, то я его просто заберу. Воспитаем сами. Олесе он все равно ни к чему». «Что?»